Глава 18. Полное откровений и откровенности. На мертвый утес мы переместились за час до назначенного времени. Райнер решил, что это позволит мне немного освоиться. Место совсем не успокаивало. Огромный черный утес, иссеченный трещинами, и большая белокаменная ротонда, открытая всем ветрам. Понятно, что магические щиты не пропускали холод и влагу. И внутри вполне уютно, благодаря мягким креслам и диванам, но все же залитая солнцем терраса дворца для меня предпочтительнее. Эри, почему ты волнуешься? Странный вопрос. Скоро сюда завалится 11 незнакомцев, чье мнение важно для моего жениха. Обхватив себя за плечи озябшими руками, повернулась лицом к Райнеру. Уж лучше бы я знакомилась с твоими соратниками порционно. «Четверых ты уже знаешь», — подавляя улыбку, напомнил Райнер. «Весело ему, а мне страшновато». «Дарван, Мидар, Шейм и Лавр», — я споткнулась на имени целителя. «Лаврес», — подсказал мой князь. «Мидар и Дарван — отличные ребята. Лаврес на всех смотрит, как на нерадивых пациентов, мысленно их разделывая на хирургическом столе. Шейм порывистый, злой и не доверяет женщинам. И у него есть на то причины. Попытался оправдать друга Райнер. Эри, расслабься. Это всего лишь знакомство, которое ни на что не влияет. Я хочу показать любимой невесте своих единомышленников, а с ними поделиться радостью, что обрел долгожданную спутницу. Обняв, он поцеловал меня в макушку. А и правда, почему я дергаюсь, если так подумать? То из всей компашки драконидов самый страшный мой, самый сильный, самый влиятельный дракон и самый любимый. Захотелось прижаться к Райнеру сильнее и малодушно попросить отложить встречу, пока не буду готова. Миг слабости, и все прошло. Не время сдавать назад. Нужно держаться, мне еще божественную волю сообщать, о чем Райнер даже не подозревает. Глядя на бушующие волны, я быстро прогнала в памяти все, что разузнала о друзьях регента. Ректор магической академии, повеса с репутацией бритера, ментальный маг, возглавляющий тайную канцелярию, меценат, богаче которого только императорская семья, знаменитый изобретатель. Отдельный интерес вызывали двое. Фет, тот загадочный мужчина, чье лицо я так и не рассмотрела на картине в кабинете Райнера. И журналист Юлиан Херт. Феномен Феда объяснялся тем, что он маг иллюзий и теней. Когда я пошутила, что с подобным даром можно заниматься шпионажем, Райнер с невозмутимым видом перевел разговор на другую тему. «Значит, Фед шпионы есть!» Журналист вызывал противоречивые эмоции. Я легко запомнила похожее на земное имя, а еще прочитала несколько статей в газетах. Путевой очерк и жутковатые заметки о кровавой радуге. Юлиан писал увлекательно, талантливо, но с откровенной злостью в адрес радуги. А ведь бандиты в разноцветных масках не показались мне настолько кровожадными, как он их изображал. И вот еще какая странность. В недавней статье Юлиан описывал зверство радуги в доме графа Ларуша. А через день того арестовали по обвинению в государственной измене. Полутруп ведь не заберут из лазарета на допрос, правильно? Значит, не так уж и сильно изувечили графа Ларуша бандиты, как описал Юлиан. Спрашивается, зачем преувеличил? Как говорят на земле, ради хайпа? Нервничая, я в очередной раз коснулась кулона, подаренного Райнером. Судорожно стиснув в объятиях, мой князь сделал неожиданное признание. А знаешь, мне становится страшно до одури всякий раз, как подумаю, что ты могла не успеть бросить зов. «Прости, о чем ты?» Я развернулась в кольце сильных рук так, чтобы видеть лицо Райнера. «О нападении некроманта. Ты успела коснуться кулона до того, как Фларда обездвижил». Я покачала головой. «Увы, я не успела». Райнер шумно выдохнул. «Ты понимаешь, что это означает?» Мое сердце ёкнуло. «Неужели? Неужели это то, о чем я думаю?» Что? Я услышал твой зов без артефактов. Ты моя Хаиса, Эрика. Райнер счастливо рассмеялся и, подхватив на руки, закружил по ротонде. Насладиться моментом и обсудить открытие толком не успели. Хлопок, и в портальном круге неподалеку от накрытого стола возник целитель Лаврес. «Ясного вечера!» — скороговоркой произнес он и сразу же обратился ко мне. «Барышни, позвольте, я осмотрю вас». «Зачем?» — я посмотрела на князя, молча спрашивая, уместна ли просьба целителя. Утром я обмолвился о втором нападении некроманта и ритуале единения, — объяснил Райнер спокойно. «Но ведь прошло уже столько времени», — пожала я плечами. «Ладно, раз считаете нужным». «Есть губительные некроманские заклинания отсроченного действия», — с готовностью объяснил Лаврес. «И мне еще за вашей будущей беременностью наблюдать, барышня. Я должен знать показатели организма в обычном состоянии». «Воу!» — к щекам прилил жар. «Неожиданное заявление. Я еще замуж не вышла, а уже обзавелась акушером. А у Райнера все под контролем, да?» Стало весело и одновременно спокойно на душе. «Я буду признательна, если осмотрите меня, сударь Лаврес», — улыбнулась я целителю. Мужчина бросил вопросительный взгляд на Райнера и тихо произнес. «Можно просто, Лаврес, если никто не возражает». «Тогда я просто Эрика», — предложила в ответ и, забывшись, протянула руку для земного рукопожатия. Целитель тотчас ухватился за запястье, чтобы проверить пульс и запустить заклинание диагностики. Дарван и Мидар пришли вместе, и последний был сильно расстроен. Вероятно, из-за Намии. Испугавшись напора новопробужденного драконида, она все так же избегала встреч. Мысль, что Хаиса отвергает, невероятно ослабляет, как выразился Райнер, когда зашел разговор о сложившейся ситуации. Подойти и предложить выход. Нет, не стоит навязываться, когда помощи не просят. Я заставила себя отвернуться и не смотреть в сторону Мидара. Ясного вечера. Эрика, Райнер. Мидар подошел сам, и я внутренне возликовала. «Эрика, помоги мне с Намией, прошу», — глухо произнес он. «Я не знаю, что еще сделать, как доказать, что не похож на ее покойного мужа, что не стану ущемлять права ни ее, ни детей». «Начни с прогулки». «Она не согласится. Скажет, что много заказов», — мрачно ответил драконит и запустил пальцы в и так взлохмаченные темные волосы. Я окинула его быстрым взглядом. Да, щетина на лице, небрежно застегнутый камзол, одна пуговица пропущена, страдалец. Может, и не надо такого Намии? Ой, а это уже ей решать, не мне. Я подразумевала прогулку не с ней, а с ее детьми. Райнер, я обернулась к невмешивающемуся в наш разговор будущему мужу. Боги, мой муж дракон. И я его Хаиса. Да, Эри. Я вынырнула из счастливых фантазий о будущем и сосредоточилась на не очень веселой реальности. Пустынный остров, который мы используем для последнего испытания невест, он безопасен для детей? Абсолютно. Монстра мы запустим в день испытаний. Сейчас там нет хищников страшнее, чем муравьи. Монстра? Вы хотите натравить на невест монстра? Беспардонно влез в разговор еще один собеседник. А вот и Шейм явился. Признаюсь, я надеялась, что он не придет или сильно опоздает. Монстра ослабленного, контролируемого. Он будет мешать невестам собирать артефакты, принялась объяснять я. Это лучше, чем испытание, которое придумала императрица. Рыжий вскинул вопросительно бровь, и Райнер объяснил. Соблазнение актером под личиной принца. Кто поведется, тот вылетает с отбора. «А ничего, так хорошая проверка. Я бы пошел на собеседование на роли Сандра», — пошутил Рыжий. «Ведь пошутил, правильно?» «Эрика, так что ты говорила насчет прогулки?» — напомнила себе Мидар. «На этот безлюдный остров можно пригласить детей Намии. Познакомишься с ними лучше, попытаешься подружиться. искупаетесь вместе». «Разве мать отпустит их одних?» — усомнился Мидар. Я улыбнулась. «В том-то и дело, что нет. Отправиться с ними. Но если ты пригласишь ее напрямую, она откажется. А когда детей, она не захочет их огорчать». «Коварно!» «В любви и на войне все средства хороши», — вспомнила я земную мудрость. «Главное, общайся с детьми. Тебе нужно заручиться их поддержкой, показать, что ты их принимаешь». «Дети — это неотъемлемая часть жизни на Мии. Я никогда их не обижу», — произнес Мидар твердо. «Теперь дай это понять своей Хаисе и не вздумай таращиться на нее, когда будете плавать». Ухмыльнулась я, вспоминая купальный костюм, который на днях подарила. Зеленый, подчеркивающий шикарные женские формы подруги. Райнер кашлянул. «Не смотреть на свою женщину, когда она в купальном костюме? Это очень сложная задача Эрика, сравнимая с подвигом». Грянул хохот. Смеялись все без исключения. «Ох, мужики!» На этом откровенный разговор оборвался. Один за одним прибыли оставшиеся гости, и мы прошли к столу с легкими закусками. «Только Феда нет, опаздывает», — заметил Шейм, когда занимали места за овальным длинным столом. «Я давно уже здесь», — донеслось ленивое справа. Из тени, которую отбрасывала одна из колонн ротонды, вышел темноволосый мужчина. Красивый, статный, совершенно не запоминающийся. Я перевела взгляд на изобретателя, гения в создании новых заклинаний, выглядевшего бесхитростно и просто, и тотчас забыла внешность Феда. Кто был незабываемым, так это менталист Ирган. В белоснежном камзоле и черных брюках, платиновые волосы стянуты лиловой лентой в низкий длинный хвост, на тонких пальцах кольца с аметистами. Несерьезный, гламурный вид. И это жуткий заместитель регента, щелкающий заговоры против короны, как семечки? Маг разума поймал меня на разглядывании и весело подмигнул. Я тотчас перевела взгляд на его соседа-ректора, который явно пришел навстречу прямиком из своей академии в темно-синей форме. Мужчина поднял хрустальный бокал. «Райнер, позволь произнести тост». «Жги, Аларис». Ректор встал. «Я поднимаю бокал за твою невесту». «Хаису», — перебил его Райнер. «Сегодня выяснилось». «Эрика моя Хаиса». Изумление на лицах мужчин быстро сменилось искренней радостью. В наш адрес посыпались поздравления. Когда присутствующие чуть успокоились, ректор продолжил тост. «Что-то подсказывает мне, что с появлением Эрики для империи наступят перемены, хорошие и светлые». Аларис говорил приятные слова, а я внутренне холодела, рассматривая его руку, точнее, запонку в рукаве. Такой знакомый синий камень в оправе из серебристого металла. Вспомнила. А еще такие запонки я видела на картине в кабинете Райнера. Это не просто украшение, а часть формы студентов магической академии. И самое главное, точно такую запонку я сняла с редикюля в Арберийском банке, запонка, которая принадлежала одному из грабителей. Кровавая радуга, напавшая на вампирский банк, компенсация от империи всем ограбленным. Знакомство с Мидаром в тот день, его настойчивое желание проводить меня домой, Райнер, расспрашивающий о странностях в поведении бандитов. Статьи Юлиана Херта о группировке, гиперболизация жестокости. Дело заговорщика, которого взяли после нападения на его особняк Радуги. Я обвела взглядом улыбающихся мужчин. Бандит, который не отобрал деньги. У него были льдисто голубые глаза, такие у Шейма и Дарвана. Но чтобы рыжий кого-то пожалел. Сомневаюсь. Так, я стала параноиком. Моя версия — бред. Да, руками такой ненастоящей банды можно сделать то, что нельзя официально, по закону, устроить обыск в особняке аристократа, найти доказательство вины. Однако запонка может принадлежать любому другому выпускнику маг-академии. «Не, ты угадала», — — шепнула на ухо Дис весело. «Все твои якобы глупые версии — работа дара, которым мы тебя наградили. Ты видишь сокрытое, вскрываешь чужие секреты, и вскоре дар станет сильнее». «Вот спасибо, удружили». «Пожалуйста», — хмыкнула Дис. «Мне приятно, что ты вежливая девочка, и мы в тебе не ошиблись, когда выбирали». Мысленный разговор с богиней длился секунды, и я даже услышала окончание тоста ректора. «За вас, Эрика!» Все мужчины поднялись. Я пригубила напиток, вкусный ароматный сок. Дракониды не употребляют горячительные напитки, даже если их контроль над магией силен. Когда поставила бокал на стол, скользнула взглядом по лицам присутствующих. «Интересно, они играют бандитов по очереди? Без алиби никак. А еще, наверное, бросают жребий, кто пойдет на дело, а кто останется». Менталист закашлялся, пряча за бокалом улыбку. «Хм, он ведь не читает мои мысли. Для этого ему нужно снять с себя артефакты и прикоснуться ко мне, по крайней мере, так считается. Менталист Ирган у нас, кстати, красавчик. А будет еще краше, если покрасить светлые волосы в ярко-зеленый цвет, вставить в нижнюю губу кольцо и набросить на широкие плечи боа из розовых перьев». Лицо Иргана перекосило от отвращения. «Вот гад! Читает меня!» Я мысленно накрыла себя стеклянным куполом, прозрачным изнутри и зеркальным снаружи. Ирган нахмурился, побледнел, покраснел от натуги. «Рай, отдай ее мне!» — попросил менталист хрипло. «Чего?» «Тихо, тихо и очень недобро», — спросил князь. «В ученице отдай, а?» — взволнованно попросил в полной тишине блондин. Способность отыскивать скрытые и мощные ментальные щиты — самое необычное сочетание в нашей сфере. Нельзя губить талант. «Ты чуть себя не погубил, смертник!» — гоготнул с облегчением Шейм. «Уж кто бы молчал, растеряша!» — процедил сквозь зубы менталист. «Твоя запонка у Эрики». «О, так все-таки в синей маске был злюка Шейм. Но почему он проявил несвойственное милосердие?» «Понятно, империя мне бы компенсировала похищенное, как и другим невольным заложникам игры. Но несколько дней я бы поплакала, решив, что повесила на шею кредит и не достала деньги на покупку дома. А Шейм у нас добряк в глубине души и благоволит к людям одной с ним масти», — ответил на мысленный вопрос менталист. «Вы тогда были рыжей, а значит, своей для Шейма». Ох, от удивления я свой купол не удержала, и менталист вновь начал читать мысли. «Поэтому вам и нужны практика и учитель Эрика». «Ирган, помолчи, а!» — поморщился Шейм. «И хватит выставлять меня фетишистом. Я просто не устоял перед просьбой смелой девушки». Несколько минут ушло на обсуждение кровавой радуги. Я стала 13-м человеком, который теперь знал правду, и от понимания стало страшно. А если я нечаянно выдам этот важный секрет? Мне бы клятву, чтобы не проговориться, или блок какой-нибудь на это опасное знание. Я посмотрела на менталиста, он кивнул, мол, сделает, и я слегка расслабилась. Когда начало светать, вновь появилась богиня. «Пора», — грустно шепнула она. Я коснулась плеча жениха. «Райнер, у меня сообщение от небесных сестер». Мгновенная тишина и звон стекла. Это взволнованный изобретатель нечаянно раздавил свой бокал. «Мы слушаем вас, посланница», — сообщил менталист. И никто не усомнился, что я имею право говорить от имени богинь. Вздохнув, сделала то, ради чего меня фактически и выдернули из родного мира. Заговорила. «Я — голос гармонии и Дис, передаю их волю. Чтобы не рухнула империя Шаадор, вы должны уничтожить Литон Эрон». На помрачневших драконидов было больно смотреть, но я продолжала вещать дурную весть. «Откажетесь, и наследный принц некромантов откроет врата на Дисгард для бога смерти за Аноха. Реки крови зальют половину мира». Тишина сгустилась. налилась мрачной тяжестью. «Война с некромантами?» — недоверчиво произнес изобретатель. «Мы выиграем, да, но какой ценой?» «Ради Тафри империи ее не развязала. Ты, Райнер, сам решил пойти длинным мирным путем, обратившись к древнему договору». «Мирным путем?» — поразилась я. «Это как? Тафр разрушен, тысячи переселенцев бегут в империю. Это, по-вашему, мирно?» «Как только Исандр женится на Тафрике и на брачной церемонии та пожелает, чтобы ее родина вернулась в состав империи, Лейтон Эрон отступится. Некроманты чтут магические договоры. Что однажды было отдано на свадьбе и вернется», — объяснил Райнер. «Вернется, если к этому моменту не случится пришествие Зооноха», — тихо произнес Фет. «Мои люди докладывают, что культ этого башка в Литтен-Эроне на самом деле усиливается. Но если мы развяжем войну с некромантами, рискуем сами стать добычей тех же арберийцев», — возразил изобретатель. «Они не упустят возможность нанести удар по ослабленным соседям». Невидимая для всех богиня шепнула мне логичный совет, который я тотчас озвучила. «Так дайте вампирам то, ради чего они подпишут пакт о ненападении». Взгляды драконидов почему-то скрестились на Райнере. Я погладила драконьи яйца. Да чего же прикольная шершавая текстура. И засунула их в дупло буралистого вяза. «Кому-то даришь сразу 2 очка?» — усмехнулся Райнер. «У-у, какой ты невесте повезет», — согласилась я. «Вообще прятать по 2 артефакта неправильно, но я устала носиться по острову. Вначале забавно, да, но быстро надоедает». Райнер поднял опустевшую корзину и собрался выйти из тени деревьев под палящее солнце. «Стой!» — велела я. Толкнув к дереву, прижалась к Райнеру грудью. «Тише!» Соленый ветер, овивающий разгоряченное лицо, размеренный шум морских волн и мужчина, решительно прижатый к широкому стволу вяза, лучший момент сумасшедшего дня. «Эрика!» — раздался вопль Айлы неподалеку. Райнер вопросительно вскинул темную бровь. Я накрыла его рот ладонью и помотала головой, мол, не откликаемся, молчим. «Эрика, где ты?» «Нет уж, пусть присматривает за неугомонными сестрами сама. У нее Дарван есть, справится и вдвоем». «Эрика!» — не сдавалась кузина. Енир купался с матерью и Мидаром в бухте. Айле достались близняшки, которых она решила спихнуть на меня. Но нет, не в этот раз. У меня другие планы. Теплые губы изогнулись под моей ладонью. Мой князь откровенно веселился, наблюдая за попыткой скрыться от родственников. «А куда делась Эрика? Она с женихом шла впереди!» Растерянно воскликнула одна из близняшек, пройдя рядом с вязом, за которым мы прятались. «Я хотела показать ей синюю раковину. Потом покажешь!» Сердито отозвалась Айла. «Лучше возьми яйцо и положи на тот мшистый валун!» Конечно, неправильно, что одна из участниц отбора раскладывает артефакты для последнего задания. Но Айла поклялась, что отыщет только 2 яйца, оставив остальные другим участницам. «А можно я спрячу артефакт?» — воскликнула вторая близняшка. «А почему ты?» — возмутилась первая. «Я тоже хочу». «Девочки, яиц хватит на всех», — мягко произнес Дарван. «Вы еще устанете их прятать». «Это точно. Я уже устала. А еще от общения с голосистыми невестами утром. А затем точно с такими же шумными детьми. Мне ужасно хотелось побыть с Райнером наедине». И, поддавшись импульсу, я и затащила жениха за дерево. Звонкие голоса детей и взрослых быстро удалялись. Я ахнула. Князь легонько укусил за ладонь. И меня бросило в жар. «Решила все-таки искупаться без одежды?» Вкрадчиво спросил Райнер и поцеловал место укуса. Новая волна жара прокатилась по телу. «Нет!» — возмущенно шепнула я и отскочила в сторону. «Не хочу нагишом!» «Искуситель!» «Или совратитель!» Увы, дальше заигрываний дело не шло. Я специально не взяла купальный костюм и надела легкое светлое платье, чтобы не сжариться на острове и при этом не соблазниться идеей искупаться в одежде. Но жених нашел выход. Предложил отойти подальше и сбросить все лишнее. Платье и смущение. При этом смотрел так невинно честно, что мне становилось стыдно за свои мысли. «Почему ты не хочешь? Ты чего-то опасаешься, сударыня-распорядительница?» Райнер соблазнял игривыми словами, ласковыми прикосновениями, и под жаркими, проникновенными взглядами я постепенно таяла, как мед на солнце, при этом прекрасно понимала, что это добрачная игра, что ничего не будет серьезнее поцелуев. Другой мир, другие правила. «Ты весьма проницательный, мой Фьер, опасаясь. Говорят, — я понизила голос, — что здесь водятся драконы, которые...» «Похищают купающихся красавиц?» «Вроде того». «Хорошо, пойду проверю, водятся ли здесь драконы». Не сводя с меня глаз, Райнер сбросил темно-зеленый камзол, затем принялся расстегивать белую рубашку. В прошлой жизни я была равнодушна к стриптизу, а сейчас... Ох, какие плечи! Неохватно широкие, мощные, рельефные мышцы груди, четко выраженные кубики пресса, и при этом грация, плавность движений, свойственные змеям. Ящер мой ненаглядный. Сбросив туфли, но оставив брюки, Райнер направился к морю. Обернувшись, позвал: «Присоединяйся, Эри». Я покачала головой. Просто наблюдать, как он плавал, оказалось тяжело. Чистый эстетический восторг и жажда прикосновений. Как же мне хотелось погладить. Шикарное тело. Тяга оказаться рядом становилась сильнее с каждой секундой. Пока я колебалась, Райнер успел выйти на берег. «Если хочешь, поплавай. Я мешать не буду. Обещаю». Он преспокойно улегся на большой серый валун, заложил руки за голову и закрыл глаза. Мол, иди, Эрика, приставать не буду. А я? Я буду. Потому что безумно хочу хотя бы подразнить. Сейчас, когда он лежал на камне, как на ладони открытый и расслабленный, я решила сделать первый шаг. Ну, нельзя быть таким безмятежным, когда я сгораю от желания. Здравый смысл вылетел из головы, прихватив с собой сомнение и скромность. Опустившись на колени рядом с Райнером, я коснулась губами волевого подбородка. Рывок, и я распластана на мощном теле. «Поймал», — довольно произнес князь. И не было в его светящихся фиолетово-синих глазах ни грана спокойствия. Хищник, выждавший момент, чтобы сцапать жертву. «Отпустить?» — хрипло спросил он, давая шанс на отступление. «Не вздумай». Ладонь Райнера властно обхватила мой затылок, притягивая для поцелуя. Игривость мгновенно сгорела в пламени страсти. Порой поцелуи красноречивее любых слов. Наши говорили о сводящем с ума взаимном голоде. «Эрика!» Ветер донес мое имя. Райнер замер. Пристально глядя в глаза, спросил: «Идем смотреть синюю раковину? Или?» «Или», — сделала я поспешный выбор. Секунды спустя Райнер открыл межпространственный переход и подхватил меня на руки. Я с наслаждением запустила пальцы в жесткие серебристо-пепельные волосы. Легкая дезориентация после перемещения не помешала сразу определить точку назначения. Ротонда на мертвом утесе. Не самое романтичное место, но зато точно никто не помешает. Наваждение. Прикосновения к телу воина, сильному и мощному, завораживали. Жаркие поцелуи пьянили. Хриплым голосом Райнер шептал нежности, от которых кругом шла голова. Безудержно целовал, прихватывая чувствительную кожу губами. Безумие, лихорадка. Я плавилась от смелых ласк моего ненасытного дракона. Сильные пальцы, из которых могли вылезать стальные когти, оказались нежно чуткими, когда скользили по моей груди и бедрам. Хмельными поцелуями Райнер словно клеймил и одновременно преклонялся. Обоюдоострая жажда затянула в водоворот удовольствия, в котором мы с готовностью утонули вдвоем. Солнце клонилось к закату. Я лежала у Райнера на груди и с удовольствием слушала, как бьется сильное сердце под моей щекой. Завораживающая музыка любви. Готова слушать вечно. Любимый нежно гладил мою спину и плечи, когда предплечье словно иголочками закололо. Не больно, но приятного мало. Я высвободилась из объятий и приподнялась на диване. Что это? От запястья к локтям поползли рисунки, сияющие лианы и цветы. Нечто подобное происходило и с руками Райнера, только его рисунок выглядел грубее. Ты моя Хаиса, мое сердце и душа. И мы это выяснили чуть раньше. И это знак, что брак подтвержден. Магия, будь она неладна. Теперь все будут знать, что мы не дотерпели до храма. А как теперь проводить отбор? Я не произнесла ни слова, но Райнер словно мои мысли прочитал. Длинные рукава и перчатки спасут положение. Угу, вот-вот бал, и у моего платья нет рукавов. Почему-то было смешно и чуточку досадно. Я не стыдилась нашей несдержанности, ни о чем не жалела. Но эти знаки оказались несвоевременными и могли смешать все карты опасной игры. «Можно попросить Дис временно убрать их», — предложил невозмутимый Райнер. «Кого или что?» — раздалось за моей спиной. «О, а вы у нас прелестно шустрая парочка! Ха-ха! Гармония опять проиграла! До храма вы не утерпели!» Богиня довольно хихикала, я ощутила, как у меня загораются уши. Потянув меховое покрывало с дивана, накрыла им Райнера. Ибо ходят тут всякие, нечего им смотреть на мое сокровище. Сидящая на перилах Дис уже давилась от смеха, наслаждаясь моей неловкостью. «Ладно, зато я теперь знаю, что она является на свое имя». «Будь другом, скрой пока эти метки», — попросила вежливо. Хоть жуть, как хотелось послать беспринципную вредную сущность подальше. «Другом?» — удивленно серьезно протянула Дис. «Хорошо». Она щелкнула пальцами и сразу же испарилась. Кожу вновь заколола, и красноречивые рисунки исчезли. Мы с Райнером переглянулись и явно подумали об одном. Обсуждать, разумеется, не стали, не время. Я перевела взгляд на горизонт, золотисто-рыжий, как волосы Намии. «Намии и дети!» — вспомнила я о родственниках. «Мы же их бросили на острове. Как они вернутся домой?» «С ними два драконида, поэтому портальщик не нужен. Довезут», — воззвал к моей логике Райнер. И все же, когда привели себя в порядок, открыл переход в сад семейства Хайрис. Мы вышли из безмятежности мертвого утеса к эпицентру скандала. «Повторяю, этот дом мой, у меня есть магический договор купли-продажи», — взволнованно произнесла Намия. «Его легко оспорить», — прошипел незнакомый женский голос. «Мой муж не мог его продать тебе». Перед смертью он переписал особняк на меня, свою жену. Что происходит? С домом проблемы. Я беспомощно обернулась, чтобы взглянуть на Райнера. Он прижал палец к губам, предлагая послушать. Из портала мы вышли удачно, за беседкой, плотно увитой цветами. Магические фонари внутри сооружения не позволили спорщицам рассмотреть отблески арки перехода. «Господин Лачини, вдовец!» — вовремя вспомнила Намия. «Был, пока незадолго до своей смерти, не женился во второй раз», — жалобно произнес третий женский голос. «Бедный папочка! Лачини умер? Ого! А мы с девчонками и не знали!» Постепенно картинка вырисовывалась. Пришли и дочь вдова бывшего хозяина дома и доказывали, что особняк не может принадлежать Намии. «Намия, дорогая, вышло недоразумение, но дом действительно не твой», — вкрадчиво начала дочь Лачиния. «Я отчетливо поняла. Врет. Намию хотят развести». «Дом я купила честно. Будем разбираться в суде», — твердо произнесла моя подруга. «Будем. Окажетесь на улице. Я вас опозорю», — взвизгнула вдовушка. «Дом мой». «Боги, как стыдно», — простонала дочь Лачиния. «Намию, умоляю, давай не доводить дело до суда. Имя моего отца замарают в грязи. Я готова заплатить отступные его вдове». «О, как интересно!» «Половину», — всхлипнула девушка. «Больше у меня нет. Как же стыдно. Если можешь, займи вторую часть, я верну». «Да это же классический развод. Жертву обрабатывают с обеих сторон, пугают, угрожают, вызывают к сочувствию. Ну, я сейчас им устрою». Райнер обхватил за талию, не пуская. «Шш, без тебя разберутся», — шепнул на ухо. «Что здесь происходит?» — громыхнул Мидар. «Сударыня Хайрис, что случилось?» «Намия, ты вызвала маг-полицию?» — тоненько проблеяла дочь Лачиния. Я вспомнила, что на остров Мидар отправился прямо со службы в форме. «Зачем нам маг-полиция? Мы сами разберемся!» Голос вдовы дал петуха. Незадачливые мошенницы испугались и не поняли, что Мидар пришел со стороны дома, то есть его не вызывали, он уже был здесь. Прикрыв рот ладонью, чтобы не захохотать, я посмотрела на Райнера. В его глазах плескался смех. «Во дворец?» — тихо спросил князь. Я кивнула. «За подругу можно не переживать. Мидар не даст ее в обиду и быстро разберется с аферистками. И кто знает, вдруг это поможет Намии поверить в него. И ему...»